«Я хочу сказать, что знаю твой послужной список со всеми твоими проделками», — ответил он. «И ты ни на йоту не изменился, не повзрослел с той отсидки в военной тюрьме, когда ты в нарушении приказа дал команду открыть огонь из засады. А теперь слушай. И Амос, и командир полка, и командующий округом, и начальник генштаба, и сам Господь Бог скажут тебе то же самое. Армия сейчас не ищет никаких обострений и осложнений, и уж наверняка не тех, что может спровоцировать один слишком горячий офицер, играющий в солдатиков. А значит, твое дело — сидеть тихо и смирно. У нас в инженерной роте, действующей на передовой, такой ашкеназский хлюпик не мог бы дорасти до командира. Его белесоватые волосы врастают ему в череп и нарушают ясность мышления, особенно в оперативных вопросах. Трусость сквозит в каждой фразе, которые так и выскакивают из его рта одна за другой, без стыда и совести. Капитан Офир Фурман пришел к нам из спецназа генштаба. Он один из тех красавчиков, и этим, по-моему, все сказано. За время учений под его командованием я понял, что не обойдется без проблем и всяческих трений. Но теперь, когда мы вместе прибыли на настоящее дело, оказалось, что все обстоит куда сложнее. Этот супчик хочет, чтобы я здесь был как цветочный горшок, не более того. Но он глубоко ошибается. Он своего не добьется. Его трескучие угрозы все еще звучали у меня в ушах, а он уже повернулся и пошел обратно в расположение роты. Ну и я за ним, пытаясь переварить наш разговор. В 3 часа ночи всех собрали в помещении для инструктажей. Фурман нудил 1,5 часа. Дислокация, основные принципы и порядки, распоряжение на случай тревоги. Все клевали носом. Потом ребятишек распустили на сон. Интересно, что как раз, когда ложишься спать, ты максимально начеку. Тебе становится не по себе, и ты перебираешь в памяти, что должен делать, если на нас обрушится град снарядов, стоит только уснуть. Никто тебе не поможет, даже Всевышний, если ты не разложишь по полочкам все в голове. Ты в замкнутом узком пространстве. Трехъярусные стойки коек расположены так, что между ними не повернуться. На койках нельзя сидеть, можно только лежать. Они раскачиваются, скрипят. Когда кто-то залазит, конструкция дрожит и, кажется, вот-вот развалится. Ребятишки так устали, что у них не было сил разбираться, кто где будет спать. У шпицера еще хватило дурости спросить, можно ли раздеться. Сержанты заржали. «Ты что, нарочно, чтобы залупаться? Знал бы ты, сколько тебе еще не снимать форму, салага. Запаяйся и спи». Легко сказать «спи» в подлодке рядового состава. В глубине здания радио, которое не выключается, то и дело всхрапывает между помехами. По коридору вечно таскают что-то тяжелое, бегают, перекрикиваются. На кухне по соседству грюкают об пол кастрюли, лязг вилок, ложек, ножей. Без 4:15 возвращаются бойцы из ночной засады и накидываются на жратву. Все это отдается в твоей голове. В помещениях, что поближе к выходу, где спим мы, командный состав и старослужащие, освещение, по крайней мере, тусклое. Лампы заштрихованы красной или синей тушью, чтобы не просачивалось слишком много света наружу. У ребятишек же свет режущий, в полную силу, горит всегда какого-то неестественного оттенка, вплоть до психоделического эффекта. Посмотришь в упор и как будто зависаешь, а потом кружится голова и тянет блевать. Не успели они залезть в спальники, как через 13 минут по громкоговорителям объявили подъем, утреннюю боевую готовность. Бойцы выкатились наружу на 1,5 лунатических часа, когда все сидят, клюя носом на поломанных деревянных и ржавых железных стульях в зале у входа и дожидаются, пока песочные часы отсчитают положенное. Сидят все за исключением моих молодцов, которых я поставил в полной выправке, развернув лицом к бело-зеленому металлическому щиту, на котором написано «Наша задача — охранять северную границу от горы Дов на востоке до Рошеникра на западе». Гирлянды флажков по стенам. У всех серьезные лица привыкают к новому месту, осмысливают состояние дел и тел, волнуются. И только Зитлауи стреляет глазами на северную стенку, оклеенную фотками девиц, демонстрирующих бикини и то, что под ними.